Войдя в квартиру Никиты, я увидела, что со времени моего последнего визита здесь практически ничего не изменилось. Все та же безликая, но удобная и функциональная мебель из Икеи. Правда, на стенах появились новые фотографии, в основном его бывших однополчан из Осетии на фоне разрушенных зданий. Встречались и снимки с нынешнего места работы, в окружении коллег или пациентов. Никита работает трансплантологом в Алмазовском центре. Андрею он как сын, хотя кровные узы их не связывают. Никита – пасынок бывшей жены Лицкевичуса. Когда они развелись, она вышла замуж за друга Андрея, у которого рос маленький сын Никита. Так уж вышло, что, несмотря на полный разрыв с женой и отказ общаться с ней, Андрей не держал зла на друга и души не чаял в Никите. Для парня же Андрей всегда служил примером и впоследствии, вопреки его воле, пошел по стопам Лицкевичуса. Поступил в военмед и колесил по горячим точкам, пока не получил тяжелейшее ранение в ногу. Случилось это в Южной Осетии. Раненый Никита и еще один его приятель оказались в разрушенном здании больницы, потеряв надежду на то, что их найдут. Именно Андрей организовал спасательную операцию, а потом, когда хирург сказал, что в полевых условиях спасти ногу почти невозможно и лучше ампутировать ее, чтобы спасти жизнь парню, Андрей удержал его за руку. Только благодаря этому Никита теперь может ходить. Иногда он опирается на трость, но я подозреваю, что делает он это исключительно в корыстных целях. Вид симпатичного молодого мужчины с мальчишеской улыбкой, у которого имеется небольшой физический недостаток, безотказно действует на женщин всех возрастов и профессий. «Кофе будешь?» — спросил Никита, когда я закончила разглядывать снимки на стенах и уселась на диван. «Обязательно». Он исчез на кухне и через несколько минут появился с подносом. «Ты, я вижу, купил кофеварку?» — приятно удивилась я. «А как же тебя принимать-то?» — пожал он плечами. «Ты же растворимый, не пьешь». «Так как там насчет моего дела?» — спросила я. «Рассказываю. Странное что-то творится. Я обратился к людям, для которых обычно нет ничего невозможного. Тем не менее, они не смогли помочь». «Что, совсем ничем?» — разочарованно уточнила я. «Только тем, что разъяснили. Соваться в эту область не стоит». «Ну да, конечно», — злобно фыркнула я. «Военная тайна. Мальчишки, значит, мрут, как мухи, а они отказываются говорить. Зато я узнал для тебя кое-какие имена». «Тех, кто еще погиб на той заставе, да?» — догадалась я, воспрянув духом. «Точно. Не все они проживали в Питере. Но что есть расстояние при наличии современных способов связи, верно?» «Ты совершенно прав. Слушай, а ты...» Никита осекся, и мне даже показалось, что он покраснел. «Что, Ник?» «Дядя Андрей так внезапно усвистал в Америку. Ты не знаешь, что случилось?» «Случилось?» — удивилась я. «Что могло случиться? Он же всегда разъезжал по свету с лекциями. А почему ты спрашиваешь?» «Дядя Андрей давно говорил, что собирается завязать с дальними поездками. После операции он стал плохо переносить самолет». «Правда?» — пробормотала я. «И он ничего не сообщал мне о своих планах. И вдруг улетел. Я думал, ты знаешь почему». «Мне не приходило в голову, что Андрей мог улететь из-за того, что я прекратила наши отношения. Такой сильный человек не мог настолько тяжело переживать разрыв с женщиной. Тем не менее, слова Никиты говорили о том, что я, возможно, ошибалась, считая Андрея пуленепробиваемым с эмоциональной точки зрения». «Нет, Ник, мне ничего не известно», — ответила я. «Андрей Эдуардович не делился со мной своими планами». Парень посмотрел на меня, и я почувствовала, что он о чем-то догадывается. Нам с Андреем успешно удавалось скрывать отношения от коллег, но, кажется, некоторые, наиболее внимательные, все-таки нас подозревали. «Ну, ничего, теперь-то и подозревать нечего, ведь все кончено». квартире Бероевых было чисто, как в операционной. «Не могу без дела сидеть», — пояснила хозяйка дома, Анна Емельянова, облаченная в старые джинсы и мужскую рубашку. «Раз пять уже все здесь перемыло, но никак успокоиться не могу». «Еще бы», — сочувственно покачала я головой. «Вы успокоительное принимаете?» «Не люблю я лекарства пить. Одно лечишь, другое калечишь». «Вам не предлагали с психологом пообщаться?» «Вы намекаете на то, что у меня с головой не в порядке?» «Да нет, но вы ведь сына потеряли, а это такая серьезная психологическая травма». «Ничего», — мотнула коротко стриженной головой женщина. «Справлюсь. Вы не подумайте, что я черствая такая», — тут же добавила она. «Но мне сейчас никак раскисать нельзя. Пока не выясню, что с моим Феденькой случилось, не могу я горю предаваться». «Сильная женщина, ничего не скажешь. Права Инга Шацкая». «А вы ведь не из прокуратуры, да? Из какого-то отдела медицинских расследований?» — подсказала я. «Но я здесь не по делам отдела, а потому что мать мальчика, который погиб с вашим сыном, моя коллега». «Вы о Косте Макарове говорите?» «Ваш сын писал о нем?» «Да», — вздохнула Бероева. «Они с Федей лучшими друзьями были. Как в учебке познакомились, так и... Господи, они ведь служить только начали». Она медленно сняла передник, надетый поверх джинсов, и проводила меня в гостиную. Вся мебель была сдвинута к стенам, и только большой ковер еще оставался на полу в середине комнаты. «Вы замужем?» — спросила Бероева, присаживаясь в стоящее боком кресло и делая мне знак последовать ее примеру. Я кивнула. «А я вот нет», — усмехнулась она. «Одна Федюшку растила. С того самого дня, как родила. Но я не жаловалась. А теперь...» Она развела руками. Я во все глаза смотрела на эту женщину. Она лишилась самого дорогого на свете, но не выглядела сломленной. Видимо, держать себя в руках, Анна умудрялась лишь мыслями о том, что должна решить загадку гибели сына. «А что?» — спросила я себя. «Если никакой загадки нет. Допустим, парни действительно погибли по собственной глупости. Забыв на минуту о том, что военная часть, где погибли ребята, пользуется дурной славой, можно ли с уверенностью сказать, что дело попахивает чем-то незаконным? Разве в армии не происходит несчастных случаев? Что станется с Бероевой, если выяснится, что все именно так, как ей сообщили в письме? Найдет ли она в себе силы жить дальше?» «Анна Емельяновна», — сказала я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно, без излишних эмоций. «Мне кажется, вам все-таки стоит поговорить со специалистом. Вот, возьмите». И я протянула ей вытащенную из сумки визитку Павла Кобзева, психиатра и моего коллеги по ОМР. «Это очень хороший специалист», — пояснила я, пока Бероева нерешительно вертела карточку в руках. «Обратиться за помощью — это в порядке вещей и вовсе не означает, что вы ненормальная. Каждому человеку в определенные моменты требуется поддержка». «А вы сами обратились бы к нему?» — испытующе, глядя мне в глаза, спросила Бероева. «Обращалась. И не раз», — честно ответила я. «Потому и могу с легкой душой рекомендовать его всем, кому требуется консультация такого рода». «Я подумаю», — кивнула Бероева. — «Кстати, у вас сохранились письма Федора?» — сменила я тему. — «Конечно. Принести, если не возражаете». Анна Емельяновна подошла к комоду у противоположной стены. Ей пришлось отодвинуть его, чтобы прижатые к стенке на время уборки шкафчики можно было открыть, и она извлекла толстую пачку писем. Странно было видеть, что в наш век электроники и интернета кто-то по-прежнему строчит письма от руки. Словно прочитав эту мысль на моем лице, Бероева сказала. «Федя писать не очень любил. Обычно он присылал смски, Но иногда, если было что сказать, писал. Он знал, что мне интересно, как они там живут, чем дышат. Кстати, все сообщения я до сих пор храню в телефоне. Не хватает духу стереть. В последнюю неделю он сообщений не присылал, и я заволновалась. Как выяснилось, не зря. «Я могу взять письма на время?» — спросила я. «Если обещаете вернуть. Только ничего подозрительного в этих письмах нет. Знали бы вы, сколько раз я их перечитывала в поисках ответов на свои вопросы». «Все-таки я бы тоже почитала», — сказала я. «Свежим взглядом, так сказать». «Ну, попробуйте, чем черт не шутит», — согласилась Бероева. «Вы же в прокуратуре работаете?» — уточнила я. «Точно. Только никакой высокой должности не занимаю. Может, потому мне и не удается пробить стену молчания». «Вы пытались заставить кого-нибудь на вашем месте работы связаться с военной прокуратурой?» «А как же? До сих пор пытаюсь», — развела она руками. «Буду и дальше пытаться. Только, сдается мне, с мертвой точки это дело не сдвинется. Может, комитет солдатских матерей...» «Это Инга Шацкая к вам обратилась, да?» «Значит, она ничего сделать не может?» «Нет-нет», — поспешила успокоить я женщину. «Инга ко мне не обращалась, мы просто разговорились на похоронах. Понимаете, строго говоря, УМР ведь не имеет отношения к тому, что случилось. Мы только проблемами в сфере медицины занимаемся. Я лишь хочу помочь коллеге выяснить, что произошло с ее сыном. Совершенно ясно, что смерть Кости связана с гибелью и вашего Феди». «То есть ваше расследование неофициальное?» «Нет. Но я обещаю, что сделаю все от меня зависящее, чтобы выяснить правду». «Что ж», — медленно проговорила она, — «это лучше, чем ничего. По крайней мере, вы и Инга — единственные люди, которые предлагают хоть какую-то помощь. Все говорят мне, что в военные дела соваться бесполезно. Что туда попало, то пропало. Мой непосредственный начальник прямо так и выразился. Представляете?» «Значит, ничего подозрительного», — уточнил майор Карпухин, вертя в пальцах одну из писем. «Это ни о чем не говорит», — возразила я. «Во-первых, письма из армии, как и из тюрьмы, проходят, как это, перлюстрацию», — кивнул он. Артем Иванович Карпухин работал с отделом с самого дня его основания. Являясь не только координатором ОМР, но и личным другом Андрея, майор здорово помогал нам. Не скрою, и нам приходилось выручать его. Поэтому именно Карпухин был человеком, на которого я могла рассчитывать в деле Костика Макарова. «Во-вторых», — продолжала я, — «если что и происходило в части, парни могли бояться писать правду». «Думаете, дело в дедовщине? Кто-то, может, избивал или унижал их? Да так, что в один прекрасный день перестарался и...» «Вполне вероятно. Но я была не совсем точна, сказав, что не нашла в письмах Кости ничего подозрительного, Артем Иванович. Вот, поглядите». На журнальный столик между нами легло еще несколько листков бумаги, исписанных мелким неразборчивым почерком. Карпухин бегло просмотрел их. «Знаете, Агния», — хмыкнул он, — «тут дешифровальщик нужен, абсолютно нечитаемая писанина. Неужели вы разобрались?» «Разобралась, потому что очень хотела. Ничего необычного не замечаете?» Он снова пролистал письмо. «Да нет, на первый взгляд». «Ну вот же, посмотрите!» И я ткнула пальцем в нижний край одного из листков. «Вы про номер страницы?» «Ну да, парень хоть и писал неразборчиво, но зато, похоже, отличался педантичной аккуратностью». «Вы цифру хорошо видите?» «Ну да, два». «А другие листы?» «Вот четвертый, первый...» «Третьего нет». «Именно». «Может, у матери затерялся?» «А все остальные на месте. Вы не допускаете мысли о том, что кто-то изъял эту страницу?» «Бросьте, Агния, не проще ли было вообще не отсылать письмо, если в нем находилось что-то криминальное?» «Не скажите. Парень, видимо, ожидал от матери ответа. То, что она не получила послание, могло вызвать ненужные подозрения. Что, если письмо отправили без той страницы специально? Почерк у Федора мелкий, а номера листов вообще микроскопические. Поэтому ни вы, ни мать, ни я поначалу не заметили отсутствие листка. Кроме того, обратите внимание на цвет чернил». «Вот эти светлее, по-моему». «Верно. Это говорит о том, что парень писал в разные дни разными ручками». «Вполне правдоподобно, ведь у солдата не так много свободного времени, и одно письмо могло писаться неделю, а то и две». «А теперь посмотрите на дату на штемпеле». Я подвинула к майору конверт. «И что?» «А то, что именно это письмо, судя по всему, стало последним перед тем, как Федор и Костик сбежали из части». «Думаете, там было что-то, о чем он хотел рассказать матери, и это могло бы объяснить его поступок?» Карпухин ненадолго замолчал. «Знаете, Агния, — проговорил он неуверенно, — вас послушать, так тут теорией заговора попахивает. А вы предлагаете принять странную версию военных о том, что два парня в один и тот же день погибли на стрельбах? Ну, всяко бывает. — развел руками майор. — От меня-то вы чего ждете? К военным я не полезу, увольте. Во-первых, это не мой участок. Пацаны погибли у черта на куличиках, под Хабаровском. Во-вторых, что важнее всего, военные не подпустят гражданских к своим делам. — Это если не удастся доказать, что имел место криминал, — возразила я. — Правильно, — кивнул он. «Но как вы сможете это доказать, если вас и на пушечный выстрел не подпустят к заставе?» «Да и, честно говоря, не ваше это дело, Агния Кирилловна. К медицине проблема отношения не имеет, а значит, ни вам, ни мне тут ловить нечего». «А я и не говорю, что это дело для УМР. Просто мне хочется что-нибудь сделать для Алевтины. Разве это так уж удивительно?» «Нет, конечно», — примирительно согласился Карпухин. «Я не против оказать вам содействие, но пока не пойму, чем могу быть полезен. Вот если вы предоставите мне что-то более весомое, чем отсутствующий листок бумаги, я попробую что-нибудь предпринять. А пока...» «Что ж», — решила я, — «это справедливое требование. Ведь я еще сама не знаю, есть ли в деле погибших солдатиков повод для расследования. Может, как со мной частенько случается, я придумываю проблему, а потом принимаюсь за ее решение?» Каждые выходные мы с Шиловым проводим в новом доме. Там еще не закончен ремонт, но рабочие, как и все, отдыхают по уикендам, поэтому никто нас не беспокоит. Моя семья никогда не голодала, но родители, потомственные интеллигенты, отнюдь не жировали. Выйдя замуж за Славку, неудачливого бизнесмена, я познала настоящие лишения. Пока родители работали и помогали молодой семье, нам как-то удавалось сводить концы с концами. После смерти папы и маминого выхода на пенсию стало худо, и мы едва-едва умудрялись выживать. Я уже не говорю о тяжелых временах, когда Славка находился в бегах, а я выплачивала его долги. Читайте об этом в романе Ирины Градовой «Окончательный диагноз». Так что этот дом вобрал в себя все, о чем я когда-либо мечтала. И все же я не ощущала себя счастливой. Когда Олег объявил о приобретении, я поняла, что попала в ловушку. Мы находились на грани разрыва, и я уже намеревалась согласиться на предложение Андрея, и тут Шилов с новой хатой, демонстрирующей его желание начать все сначала. Каждый раз, входя сюда, я чувствую себя виноватой. Перед Андреем за то, что дала ему отставку, несмотря на то, что люблю его, и перед Олегом, потому что он не знает о моей связи с Андреем или знает, но предпочитает делать вид, что это не так. И перед ними обоими, из-за ребенка, который развивается в моем чреве, а я даже не знаю, хочу ли его. «Ты сегодня подозрительно тихая», — — заметил Олег, отбирая у меня пустую тарелку с недоеденными вегетарианскими голубцами. «И аппетит что-то не ахти!» Видел бы он меня в больничном буфете. Коллеги только переглядываются, наблюдая за тем, какое количество пищи исчезает в моем желудке в каждый обеденный перерыв. Уверена, они уже догадываются о моем положении. А вот Шилов, несмотря на докторскую степень и положение директора клиники, ни сном, ни духом. Я по полчаса провожу перед зеркалом, крутясь во все стороны и пытаясь понять, насколько округлился мой живот. К счастью, пока еще ничего не видно, однако грудь моя увеличилась в размерах, и остается лишь удивляться невнимательности Шилова. «Ты не больна, Агния?» — озабоченно спросил Олег, не получив ответа на свои предыдущие реплики. «Я? Да нет, что ты. Просто проблемы на работе», — соврала я, не моргнув глазом. «Я давно просил тебя подумать о том, чтобы уволиться», — качая головой, сказал Шилов. «Речь не о том, чтобы оставить врачебную практику», — тут же добавил он, заметив мой протестующий жест. «Ты могла бы, скажем, пойти ко мне. Хороших анестезиологов всегда не хватает». «Ну уж нет, Шилов», — воскликнула я, смеясь. «Работать под началом у собственного мужа — уволь». «Это в порядке вещей. Меня вполне устраивает мое нынешнее место. Говоря о неприятностях, я имела в виду не совсем рабочие проблемы. Ты же помнишь, что у моей анестезистки сын погиб?» «Значит, это из-за Алевтины ты ходишь как в воду опущенная. И еще потому, что чувствую, в этом деле что-то нечисто». «Опять?» — вздохнул он. «Ты во всем ищешь подвох!» В этот момент зазвонил мой телефон. Звонила Инга Шацкая. «Агния», — быстро и по-деловому, словно мы давние знакомые, заговорила она в трубку. «У меня есть новости. Мне удалось выяснить, что троих парней, погибших в той же части, что и Макаров с Бероевым, доставили родителям в цинковых гробах. Они были из осеннего призыва, а наши ребята — из весеннего». «В цинковых гробах, говорите? Но, насколько мне известно, такое делается, если тела изуродованы, так? Обстоятельства их гибели так же темны, как и в нашем случае», — сухо ответила Инга. «Формулировки военного начальства звучат неопределенно и даже издевательски. Они ничего не объясняют, просто не считая это нужным. Мальчишки погибли на службе родине. Этого, очевидно, должно быть достаточно. Кстати, сначала родители получили известие о том, что их дети пропали без вести». «Пропали без вести в мирное время?» — не поверила я. «Но, возможно, так они пытались замаскировать слово «дезертировали», — предположила Инга. «Просто сюрреализм какой-то. Почему военная прокуратура не заинтересована выяснить, что творится в этой части? Я по опыту знаю, что несчастные случаи в армии происходят сплошь и рядом. Как правило, они являются следствием неуставных отношений. Раньше старослужащие избивали новичков и издевались над ними. Теперь более сильные прессуют более слабых. Но случаи с Макаровым, Бероевым и тремя другими погибшими выглядят не совсем обычно. И не говорите. Я раздобыла адреса родителей», — продолжала Инга. «Но в данный момент у меня нет возможности самой поговорить с ними. Улетаю в командировку за границу по основной работе». «Я тут подумала. Раз уж вы принимаете такое участие в жизни Алевтины Макаровой, может, поможете?» «Это далеко от Питера?» «Да нет, один адрес под Всеволожском. Так как, съездите?» «Диктуйте», —